Елена Ульсамбаева, директор центра йоги Айенгара. Бизнес в позе лотоса. Мне слишком долго казалось, что самое главное в жизни, не побоюсь этого слова, духовный поиск, ради чего, собственно, только и стоит трудиться, откровенничает директор центра йоги Айенгара Елена Ульсамбаева. У меня было стремление к внутренней гармонии, и при этом не возникало желания создать семью или заработать денег, чтобы не чувствовать нужды. Но это в прошлом. Теперь я считаю, что трудиться можно и нужно за деньги.